Мы умные, безумны. Мы гордые, больны. Растленной язвы чумной мы все заражены. От боли мы безглазы, а ненависть, как соль, и ест, и травит язвы, ерит слепую боль. О, черный бич страдания, о, ненависти зверь! Пройдем ли покаянье целительную дверь? Замки ее суровы, и створы тяжелы, железные засовы, медяные углы. Дай силы не покинуть, Господь, пути твои, дай силы отодвинуть тугие вереи.